Раздел 3. Система трансцендентальных идей. Мы имеем здесь дело не с логической диалектикой, которая отвлекается от всякого содержания знания и занимается только тем, что обнаруживает в форме умозаключений ложный блеск, а трансцендентальной диалектикой, которая должна совершенно априори содержать в себе источник определенных знаний из чистого разума и полученных путем умозаключений понятий, предмет которых никак не может быть дан эмпирически, так что они всецело находятся вне способности чистого рассудка. Из естественного отношения, которое должно существовать между трансцендентальным и логическим применением нашего знания как в умозаключениях, так и в суждениях, мы заключили, что имеется только три вида диалектических выводов, соответствующих трем видам умозаключений, посредством которых разум, исходя из принципов, может достичь познания, и что в каждом из этих видов задача разума состоит в том, чтобы восходить от обусловленного синтеза, которым всегда связан рассудок, к безусловному синтезу, к которому рассудок никогда не может прийти. Всеобщее любого отношения, которое могут иметь наши представления, это: первое, отношение к субъекту; второе, отношение к объектам, притом или как явлениям, или как предметам мышления вообще. Если соединить это подразделение с вышеуказанным, то всякое отношение представлений, о которых мы можем иметь понятие или идею, будет трояким. Первое. Отношение к субъекту. Второе. К многообразному содержанию объекта в явлении. Третье. Ко всем вещам вообще. Все чистые понятия вообще имеют дело с синтетическим единством представлений, но понятия чистого разума, трансцендентальные идеи, имеют дело с безусловным синтетическим единством всех условий вообще. Следовательно, все трансцендентальные идеи можно разделить на три класса. Из них первый содержит в себе абсолютное, безусловное единство мыслящего субъекта, второй – абсолютное единство ряда условий явлений, а третий – абсолютное единство условий всех предметов мышления вообще. Мыслящий субъект есть предмет психологии, совокупность всех явлений, мир, есть предмет космологии, а вещь, содержащая в себе высшее условие возможности всего, что можно мыслить, сущность всех сущностей, есть предмет теологии. Таким образом, чистый разум дает идею для трансцендентального учения о душе. Психология – рационалис, для трансцендентальной науки о мире – космология – рационалис, и, наконец, также для трансцендентального познания Бога – теология – трансценденталис. И самый план любой из этих наук не исходит из рассудка, даже если бы рассудок был связан с высшим логическим применением разума, то есть пользовался всеми возможными умозаключениями, чтобы подняться от одного из своих предметов – явления – ко всем другим, до самых отдаленных звеньев эмпирического синтеза. План этих наук есть чистый и подлинный продукт или проблема одного лишь чистого разума. Какие виды чистых понятий разума принадлежат к этим трем разрядам всех трансцендентальных идей, об этом будет подробно сказано в следующем разделе. Они следуют пути, предначертанному категориями, так как чистый разум всегда имеет отношение не прямо к предметам, а к понятиям рассудка о них. Точно так же лишь путем всестороннего исследования можно выяснить, каким образом разум исключительно благодаря синтетическому применению той же функции, которой он пользуется для категорических умозаключений, необходимо должен приходить к понятию абсолютного единства мыслящего субъекта, каким образом логические действия разума в гипотетических умозаключениях должны повлечь за собой идею абсолютно безусловного в ряду данных условий, и, наконец, каким образом одна лишь форма разделительного умозаключения необходимо должна привести к высшему понятию разума, к понятию сущности всех сущностей. На первый взгляд, сама такая мысль кажется в высшей степени парадоксальной. Собственно, объективная дедукция этих трансцендентальных идей, в отличие от дедукции категорий, невозможна. В самом деле, эти идеи не имеют отношения ни к какому объекту, который мог бы быть дан адекватно им, именно потому, что они суть только идеи. но субъективное выведение идей из природы нашего разума мы могли предпринять и уже осуществили в настоящем разделе. Нетрудно заметить, что чистый разум имеет своей целью не что иное, как абсолютную всеполноту синтеза на стороне условий, будет ли это присущность или зависимость или взаимодействие, и что ему нет дела до абсолютной полноты со стороны обусловленного. Он в самом деле нуждается только в абсолютной всеполноте, чтобы предположить весь ряд условий и тем самым априори дать его рассудку. Но раз уже налицо полностью, безусловно, данное условие, то для продолжения ряда нет более нужды в понятии разума, так как рассудок делает каждый шаг вниз от условия к обусловленному самостоятельно. Таким образом, трансцендентальные идеи служат только для восхождения в ряду условий к безусловному, то есть к принципам. Что же касается нисхождения к обусловленному, то здесь имеет место широкое применение нашим разумом правил рассудка, правда логическое, а не трансцендентальное. И когда мы создаем идею абсолютной всеполноте такого синтеза, прогрессус, например, идею полного ряда всех будущих изменений в мире, она есть пустое порождение мысли, ens rationis, мыслимое только произвольно, но вовсе не необходимо предполагаемое разумом. В самом деле, для возможности обусловленного предполагается, правда, всеполнота его условий, но не его следствий. Таким образом, подобное понятие не есть трансцендентальная идея, а ведь мы занимаемся исключительно трансцендентальными идеями. Наконец, нельзя не заметить, что между самими трансцендентальными идеями существует определенная связь и единство, и что чистый разум посредством их приводит все свои знания в систему. Продвижение от знания о самом себе, о душе, к познанию мира и через него к познанию первосущности столь естественно, что кажется подобным логическому продвижению разума от посылок к заключению. Настоящая цель исследований метафизики – это только три идеи – Бог, свобода и бессмертие. Причем второе понятие, связанное с первым, должно приводить к третьему понятию, как к своему необходимому выводу. Все, чем эта наука занимается помимо этих вопросов, служит ей только средством для того, чтобы прийти к этим идеям и их реальности. Она нуждается в них не для цели естествознания, а для того, чтобы выйти за пределы природы. Проникновение в эти идеи сделало бы теологию, мораль и путем соединения той и другой религию стало быть высшие цели нашего существования зависимыми исключительно от способности спекулятивного разума, и ни от чего больше. В систематическом изложении этих идей приведенный порядок их как синтетический был бы самым удобным. Но в исследовании, которое необходимо должно предшествовать изложению, аналитический порядок, обратный предыдущему, более соответствует цели, так как в таком случае мы осуществляем свой великий план, переходя от того, что непосредственно дается нам в опыте, а именно от психологии к космологии и от нее к познанию Бога. Действительно ли имеется здесь в скрытой форме такое же сродство, как между логическим и трансцендентальным применением разума, это один из тех вопросов, на которые следует ожидать ответа лишь в дальнейшем ходе нашего исследования. Пока что мы своей цели достигли. Трансцендентальные понятия разума, обычно смешиваемые с другими понятиями в теориях философов и даже не отличаемые ими в достаточной степени от рассудочных понятий, выведены нами из этого двусмысленного положения. Мы указали источник их и на основании этого также их определенное число, сверх которого уже не может быть ни одной идеи, и имеем возможность представить их в систематической связи, отграничивая тем самым особую область для чистого разума.